201. Матерь Агни-йоги. Можно заставить себя не думать о многом из того, что подлежит изживанию, но узники, запертые в клетке, будут живы и будут стремиться вырваться на свободу. А когда вырвутся, будут человеку горше, чем прежде. Не запирать в глубинах сознания надо негожие мысли, но их надо убить. Что же лишит такую мысль силы и жить ей не даст? Только полное сознание ее недопустимости и невозможности дальше идти вместе с нею. Неудовлетворяемое желание будет или расти, или отмирать. Все зависит от питания его мыслью. Сознательное искоренение ненужных желаний осуществляется прекращением питания и поддержания их мыслями. Суровый контроль над мыслью помогает достижению этой цели.